Гермес. Не тот уже Детройт, я так скажу. Совсем не тот. Прежде мне пару раз случалось наведаться сюда. Договориться о покупке партии бракованных машин, которые я потом перепродал. Неважно, куда я их перепродал. Это детали. Дело не в них. Дело в том, что в Детройт я приезжал, имея его в виду именно как город больших возможностей. Тьма народу, все пределы. У каждого в кармане деньги шелестят. Шлюхи на каждом углу. Бары битком забиты в любое время дня и ночи. К любому забулдыге подсядешь, по ушам прокатишься, вот тебе и выпивка халявная. Шлюху снимешь, за углом ей присунешь, потом пинка под жопу, вот тебе и секс дармовой. Если совсем на веселье потянет, в любом же баре можно было найти лоха, который соглашался в бильярд по мелочи погонять. Обдерешь его как липку. Смехота. Да, Детройт раньше был город, что надо. Я тут, наверное, ни гроша своих денег не потратил. Еще и чужие увозил. Теперь уже не то. Заводы позакрывались, а без них как-то и шлюх меньше стало, и лохов с алкашами. Можно подумать, что это они на тех заводах работали. В баре, где я нашел Гефеста, всего-то человек 5 торчало, не больше. Тут сам захочешь бильярд погонять, фиг партнера найдешь. Но с кем? С прыщавым сопляком, который из круглого и твердого только свою письку во время мастурбации держал. Две жирухи? У этих с круглым и твердым ясное дело получше. Небось, каждая в прикроватной тумбочке по 3 набора цветных самотыков держит. Только в бильярд самотыками не играют. Оставались 2 алканавта. Но это был вообще безнадежный вариант. Что один, что второй. Не то, что кием по шару промахнуться. Они промахнутся по кию, когда за него рукой хвататься будут. Короче, в Детройте я разочаровался. Как место приложения моих способностей, он перестал меня возбуждать. Можно быть 1000 раз богом аферы махинаций, но если некуда приложить способности, все равно с голодухи подохнешь. А это не для меня. Поэтому я решил все обстряпать по-быстрому и убраться в какое-нибудь более перспективное место. Гефест находился ни в каких ни в цехах и ни в железобетонном бункере, так что жезл навелся на него сразу. Афина дура какая-то. Богиня мудрости, как же. Да бате ей еще тянуться и тянуться, и все равно не дотянется. Тот, если где чего, фишку сразу рубил. Если бы это он решил, что нужно всех наших по кругу отбежать, то накрутил бы мне хвоста и все дела. Я бы за неделю с каждым встретился, никуда бы не делся. С моим-то жезлом и сандалиями это вообще не проблема никакая. Только гонцов засылала его дочурка любимая. А баба, она и есть баба. Вместо головы перед ком думает. А еще корчит из себя целку неприступную. Я к ней сколько раз шары подкатывал. Не дает сучка. А то по-хорошему попросила бы сама. Я б все исполнил в лучшем виде. И спереди, и сзади, и в рот, и вообще как захочет. А когда баба свой передок накормила, она человеком становится. Головой думать начинает. Глядишь, и Афина бы сообразила, что как гонца меня одного вполне хватит. И незачем всех остальных с мест срывать. Сидели бы сейчас в долбанном Владивостоке и ломали мозги, как лучше с тем уродом справиться, который на нас охоту устроил. Я его не очень-то боюсь с моим-то сандалиями. Только он кажется хитрющий, как рука анониста. Думается, как бы это ни Локи германец был. Не то чтобы я его в чем-то конкретном подозревал. Просто не нравился он мне. Очень давно и очень активно не нравился. Ну ладно. Раз уж все решили в гонцы податься, я их отговаривать не стал. Может, оно и к лучшему. Чем больше наших к этому делу подключится, тем вернее что-нибудь придумают. Хотя, куда им недоноскам? Вот старик, тот единственный голова был. Сейчас только я его наследник остался. Я один сумел бы что-нибудь путное придумать. А мне не хочется. У меня других тем для думок полно. Другим нужнее, вот и пусть головы ломают, пока убийца им самим ничего не отломал. А у меня на крайний случай сандалии есть. Сбегу и все. Даже от Локи германца сбегу. Зато сейчас я спокойненько могу по пути дельце другое обделать. А отправили бы одного, так не до бизнеса было. Какой нахрен бизнес, когда вся жопа в мыле? Короче, пока для меня все складывалось успешно, я так считаю. Хотя провернуть какое-нибудь дельце в Детройте нечего было и думать. Но это не страшно. Не последний же город на маршруте. Гефест стоял у барной стойки и пускал сопли в пивную кружку. Весь такой перекособоченный, аж вроде и смотреть жалко. Только я-то его как облупленного знаю. Это на него со стороны смотреть жалко. А попробуй, подойди поближе. Так сгребет своими клешнями, что хрен вырвешься. У него руки, наверное, не слабее, чем у Геракла. Тысячи лет кузнецом работал, молотом махал. Конечно, если б я столько времени на ковальне провел, еще здоровее, небось, был бы. Он стоял, слегка подогнув одну ногу, чтобы хромота не так бросалась в глаза. Стеснялся, уродец. Вот уж к кому я всегда относился, как к насекомому. Все время в своей кузне, провонявшейся потом и дымом. И за такое чудо Афродита вышла замуж. Хотя ее-то как раз можно понять. Мужа почти никогда рядом нет, трахайся с кем хочешь. «Привет!» Я подошел к нему и сделал небрежный жест бармену. «Пиво пить не собирался, не мой стиль. Я предпочитаю что-нибудь посолиднее. Дабл скотч хотя бы. Все равно Гефеста раскручу за выпивку заплатить». «Привет!» Он хмуро посмотрел на меня и добавил почему-то, как плюнул, «Вестник богов!» «Двойной скотч!» Я бросил подошедшему бармену, сделав вид, что не заметил, каким тоном Гефест меня поприветствовал. «Такие вещи всегда лучше пропускать мимо внимания. Массы проблем избежишь». «С чем пожаловал?» Гефест продолжал буравить меня хмурым взглядом. «Но я так просто не смущаюсь. И не такими взглядами пуганый. Тут главное выдержать характер. А потом спокойно проворачивай свое дело и быстренько сматывайся. Потому что самое плохое — это не взгляды. Самое плохое, когда до тебя кулаками, а то и чем потяжелее доберутся». «Афина послала», — все тем же легким тоном сообщил я. «Мы провели собрание в узком кругу и решили разыскать всех наших, чтобы собрать уже большой совет. Ты ведь знаешь, что старика Аполлона и Афродиту убили?» «Само собой знаю. Так вы что решили, что это я Афродиту укокошил?» «С чего ты взял?» Я пару раз растерянно моргнул. «Никогда не доверял таким вот трудоголикам. У них со временем мозги на бекрень сворачиваются. Ну какой нормальный бог придет к такому выводу, к какому пришел Гефест?» «Ну ревность и все такое». «А, не, это ерунда», — отмахнулся я. «Это ж каждый знает, что тебе все равно, с кем она тебе рога наставляла. Ты ж не ревнивый». «Ага, не ревнивый». Он допил пиво, поставил кружку на стол и нежно погладил ее двумя руками. «Она, сука, рожает постоянно неизвестно от кого, а я не ревнивый. Рога уже в собственную спальню войти мешают. Ничего, у порога переночую, я ж не ревнивый». Кружка вдруг брызнула в разные стороны искрящимися осколками, а моя верхняя губа продырявилась об зубы под действием его невесть откуда появившегося кулака. И он загремел, как бывало гремел на Олимпе. «Вот тебе за гермафродита, крысеныш!» Меня буквально смело в другой конец бара, а по пути уже я смел двух жирух, которые с истошным визгом раскатились по углам. «Ты что делаешь, урод хромоногий?» Я быстро вскочил на ноги, потому что он уже ковылял в мою сторону. А я не любитель, когда меня обрабатывают ботинками. Или тростью, потому что в своей узловатой руке Гефест сжимал жезл вестника, давным-давно переделанный мной под трость. «Я же по делу приехал, нам поговорить надо!» «С тобой?» Он продолжал реветь, как бешеный пароход, легко перекрывая вопли всех остальных посетителей бара. «Я с тобой поговорю, когда за гермафродита посчитаюсь!» «Дался он тебе?» Я почувствовал, что срываюсь на фальцет. «Ну и ладно. Пусть фальцет, пусть даже откровенный визг. Главное, что я не мог воспользоваться сандалиями. Как же я убегу отсюда, пока не поговорю с этим психованным придурком? Афина мне тогда устроит баню похлеще нынешней». Однако в другой конец бара я все-таки прошмыгнул. Шанс договориться еще есть. Пока у Гефеста обе ноги не заработают исправно, я буду бегать быстрее него. а ноги у него не заработают, потому что никогда толком не работали. Ты чего об этом гермафродите раньше не вспоминал? Вспоминал. Гефест уже почти хрипел. Глаза были красные от ярости. Я вдруг почувствовал, что очень сильно хочу в туалет. Я о нем всегда помнил и мечтал тебе шею раздавить. Только старика боялся. Ну ничего, старик сдох, теперь-то я с тобой посчитаюсь. Да чего я-то? Я снова проскочил из угла в угол. Я один, что ли, твою бабу трахал? Ее вся гора трахала, и не только гора. Вон, пойди, Аресу предъяви. Он тебе тоже рогов подкинул. И до него доберусь. До всех доберусь. Мне теперь оборачиваться ни на кого не надо. Он, видимо, заколебался хромать за мной из угла в угол, потому что вдруг схватил впавшего в ступор юнца за шиворот и выбросил в окно. А в меня один за другим полетели столик и все четыре стула. «Трость!» — пискнул я, закрываясь от снарядов руками. «Трость не сломай!» Гефест меня уже не слышал. Его отвлекли. Наверное, вылетевший в окно сопляк вызвал излишнее любопытство прохожих, а те вызвали полицию. Полиция, недолго думая, в буквальном смысле вышибла дверь и в количестве трех человек, ощетинившихся пистолетами, ворвалась внутрь. Один из них, быстро оценив обстановку, проревел, подражая хоть и безуспешно Гефесту. «Это Ги, парни! Работаем аккуратно, если жить хочется!» И, повернувшись уже к Гефесту, продолжил поединок глоток. «Ги! Успокойся, Ги! Угомонись! Брось палку!» Но Гефест, завидев новых врагов, уже вовсю ковылял к ним, сотрясая стены и потолок диким ревом. Трость он держал перед собой как меч, и полицейские, начни стрелять, могли легко перешибить ее. Отчаянно выругавшись, я бросился к ним. «Трость не повредите! Это моя!» «Дик, справа еще один!» — вякнул кто-то из полицейских. И этот самый Дик вместе со своим пистолетом крутанулся в мою сторону. Всегда ненавидел полицию. Иной раз у них срывает башню почище, чем нынче у Гефеста. Почем я знаю? Вдруг Дик начал бы стрелять, не разбираясь, что к чему. И я рисковать не собирался. Я не для того рожден на этот свет, чтобы какой-то неврастенник в полицейской форме укокошил меня в занюханном баре полудохлого города. Хрен с ним, с жезлом. Жизнь дороже. Я приказал сандалиям сваливать в Чикаго, потому что разочаровался в Детройте окончательно.